Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня в нашей рубрике «Наука, культура, жизнь» мы начинаем цикл передач, посвященный книге «Запретная археология», изданной в позапрошлом году Международным институтом Бхактивиданты. Авторы этой книги – доктор Ричард Томпсон и Мишель Кремо, профессиональные ученые, занимающиеся разработкой научных аспектов ведической философии. Около 25 лет назад они познакомились с духовным учителем, основателем Международного общества сознания Кришны, Бхактивидантой Свами Прабхупадой, и стали его учениками. Именно Шрила Прабхупада вдохновил их на эту деятельность, которой до сих пор занимается Международный институт Бхактивиданты. При духовном посвящении Мишель Кремо и Ричард Томпсон получили имена Друтакарма Дас и Садапута Дас. В настоящее время Международный институт Бхактивиданты издал несколько монографий, посвященных этой теме: «Механистическая и немеханистическая наука», «Ведическая астрономия», «Синтез науки и религий» и другие. Но, пожалуй, наиболее значительным достижением института Бхактивиданты является публикация фундаментального труда, посвященного проблеме эволюции человека – «Запретная археология», работа над которой продолжалась 8 лет. Появление этой работы вызвало сенсацию в научном мире. В ней приводятся сотни археологических свидетельств, доказывающих существование современного человека и развитых цивилизаций еще миллионы лет назад, когда, по теории эволюции Дарвина, на Земле существовали только самые примитивные формы жизни. Какова была реакция научного мира на публикацию книги «Запретная археология»? Об этом вы узнаете в нашем цикле передач. Он составлен по серии лекций, прочитанных доктором Мишелем Кремо летом 1996 года на фестивале, посвященном 25-летию приезда в Россию Шрилы Прабхупады. Лекции приводятся с оригинальным переводом на русский, поэтому мы просим извинения за возможные неточности. Итак, предлагаем вашему вниманию запись первой лекции, в которой перед началом доктор Мишель Кремо приводит выдержки из книг Шрилы Прабхупады, посвященной данной проблеме. This is from the book Life Comes from Life. Это цитата из книги «Жизнь происходит из жизни». From a conversation that took place on May 3, 1973. Беседа, которая состоялась 3 мая 1973 года. Шрила Прабхупада says, almost everyone in the world is under the false impression that life is born from matter. Почти все, каждый человек в мире находится под ложным впечатлением, что жизнь происходит из материи. We cannot allow this nonsensical theory to go unchallenged. И мы не можем позволить, чтобы эта дурацкая теория продолжалась безо всяких возражений. Life does not come from matter. Жизнь не происходит из материи. Matter is generated from life. Эта материя происходит из жизни. This is not theory, it is fact. Это не теория, это факт. Science is based on an incorrect theory. Эта наука, которая следует материалисту, она базируется на неправильной теории. Therefore, all of its calculations and conclusions are wrong. Поэтому все ее расчеты и заключения неправильны. And people are suffering because of this. И из-за этого все люди страдают. When all these mistaken modern scientific theories are corrected, people will become happy. Когда все эти неправильные современные представления о жизни будут исправлены, тогда все люди снова обретут счастье. So we must challenge the scientists and defeat them. Поэтому мы должны бросить вызов всем ученым и победить их. Otherwise they will mislead the entire society. Иначе они будут вести в неверном направлении все общество. This statement of Srila Prabhupada is very important. Это утверждение, которое сделал Шрила Прабхупада, оно очень важно. He explains why we must challenge the scientists. Он говорит в нем, почему мы должны бросить этот вызов ученым. It is not simply some intellectual game. Это не просто какая-то интеллектуальная игра. For the big brains to play at. В которую играют большие мозги. Srila Prabhupada says, because of these mistaken ideas, the people in general are suffering. Шрила Прабхупада говорит, что из-за этих ошибочных идей страдают все люди. In Bhagavad Gita, in the 16th chapter, Lord Krishna says, Asatyam a pratishtam te jagat ahur anishvara. They say, there is no foundation. There is no God in control. В 16 главе Бхагавад Гиты Кришна говорит о демонах, что они говорят, что нет никакой основы, что нет никакого Бога, который все контролирует. Everything in the universe is simply happening by chance. Все во всей Вселенной просто происходит из случая. This is exactly the conclusion of modern materialistic science. Это именно то заключение, которое дает нам современная наука. But there is a result for the people in general. Но есть определенный результат для общей массы людей. Lord Krishna also explains in that 16th chapter what the result is. People will think that the only purpose in life is to gratify the senses until death. И Кришна там же в 16 главе говорит о том, что будет результатом этой философии. Это то, что люди будут наслаждать чувства до самой смерти. They will think the only purpose in life is to work hard, make money, spend money for sense gratification. Они будут думать, что единственная цель жизни — это тяжело зарабатывать деньги, копить их и тратить на чувственное наслаждение. Until they die. До тех пор, пока они не умрут. And Sri Krishna also says in that 16th chapter, they will create many horrible things meant to destroy the world. И там же в 16 главе Кришна говорит, что таким образом люди создадут множество чудовищных вещей, цель которых — разрушить мир. So, these ideas, these lofty scientific ideas, they have their practical effect in society. И все эти философские идеи там наверху, здесь, в общей массе людей, они имеют практический эффект. Therefore, Srila Prabhupada said, they must be challenged. Поэтому Шрила Прабхупада говорит, что этим идеям должен быть брошен вызов. As he said in the quotation I just read you, so we must challenge the scientists and defeat them. Otherwise, they will mislead the entire society. Поэтому Шрила Прабхупада говорит, мы должны бросить вызов всем ученым и победить их, иначе они ведут в неверном направлении все общество. Now, among these scientific ideas that must be challenged is the idea of evolution. И одна из идей, которые имеют современные ученые, которые нужно бросить вызов, это теория эволюции. In particular, the idea that human beings came from the apes must be challenged. Особенно необходимо поставить под вопрос теорию о том, что люди произошли от приматов. Srila Prabhupada said that this idea that the human beings have come from the apes has ruined human civilization. Srila Prabhupada говорил, что теория эволюции о том, что люди произошли от приматов, она полностью разрушила человеческую цивилизацию. So this idea must be challenged. Поэтому эту идею нужно атаковать. The entire theory of evolution must be challenged. И также всю теорию эволюции можно поставить под вопрос. But especially this idea that the human beings came from the apes. Но особенно эта идея происхождения человека, она заслуживает отдельного вызова. So to challenge this idea that the human beings came from the apes, myself and Sariputta Prabhu wrote this book, Forbidden Archaeology. И для того, чтобы бросить вызов этой идее происхождения человека от приматов, я и Сарипутта Прабху написали эту книгу. And this book has now become very famous in the scientific world. Сейчас эта книга стала очень знаменитой в ученом мире. The materialistic scientists hate this book. Ученые-материалисты просто ее не переваривают. Аллилуйя. So sometimes we think that if someone becomes angry with us, we have failed in our preaching mission. Иногда в нашей проповеди нам кажется, что если мы кого-то разозлим, то это поражение нашей проповеди. But that is not always true. Но это не всегда правда. In this case, if the scientists become angry with our preaching against their Darwin theory, we feel very happy and satisfied. В данном случае, если ученые приходят в негодование, когда мы атакуем эту теорию эволюции Дарвина, и они разъяряются и злятся на нас, то мы чувствуем себя очень удовлетворенными. So, many scientists hate this book, and some actually like it. Многие ученые ненавидят эту книгу, но есть также много ученых, которые любят ее. It is very controversial. Отношение к этой книге очень противоречивое. Now, in this strategy, the strategy of challenging the scientists on the question of evolution has two parts. Стратегия нападения на ученых по вопросу эволюции имеет два аспекта. These two parts of the strategy were given by Srila Prabhupada himself. Эти две аспекта стратегии дал сам Шрила Прабхупада. He said, "You must confront the scientists themselves. That is the purpose of this book." Он сказал, необходимо провести прямую атаку на ученых, и в этом цель этой книги. This very big book. Это очень большая, толстая книга. Yeah. If we can't defeat them by making them reading it, then we can throw it at them. Если мы не сможем победить их, заставить их читать, по крайней мере, можно в них кинуть. So that is the first part of the strategy. Это первая часть стратегии. The second part of the strategy, Srila Prabhupada said, is you must go to the people in general. И вторая часть стратегии, которую дал Шрила Прабхупада, это то, что мы должны идти к простым людям, в общей массе людей. And tell the people, you are being cheated and misled by these scientists. И объяснять людям, что ученые просто обманывают и ведут их в неверном направлении. And that is the purpose of this smaller book, which is a condensed version of Forbidden Archaeology. И эту миссию выполняет вот эта книга поменьше, которая является более сокращенным вариантом предыдущей книги. Now, in the United States, вторая книга называется Hidden History of the Human Race. Вторая книга называется «Скрытая история человеческой расы». So, to this book is being sold through bookstores in the United States. Это вторая книга, она распространяется через книжные магазины. It is a special kind of book distribution. Это особый вид распространения книг. You put the book in the store. Вы помещаете книгу в магазин. Then you go on the radio and television. А затем вы выступаете по радио или телевидению. And tell people about the book. И говорите людям, что это такое. Then they go to the store and buy the book. И тогда они все идут в магазин и приобретают ее. In the United States, people are buying thousands of copies of these books. В Соединенных Штатах Америки люди покупают тысячи экземпляров этой книги. I have been on 60 radio and television shows in the United States. Я выступал на 60 радио и телешоу в Америке. And today I want to tomorrow, next day, I want to show you some of these television shows. И сегодня и в последующие дни я покажу вам на видео некоторые из этих выступлений по телевидению. The first show you are going to see is from the educational television network in the United States. Первое выступление, которое я вам покажу, это я выступал на образовательной программе, которую транслируют по всей Америке. This television network is called the Public Broadcasting System. Эта образовательная программа называется общественная трансляционная система. Yeah. And for short, they call it PBS. И в сокращении называют PBS. This television show is called Thinking Aloud. Это телевизионное шоу называется думать разрешено. And millions and millions of people saw it in the United States. И в Америке эту передачу видели миллионы людей. And you will see it in this television program. И в этом телевизионной программе вы увидите. You will also see that the person, the man who is questioning me, is very, very interested in this challenge to Darwin. Также вы увидите, что тот человек, который берет у меня интервью, сам очень заинтересован в этой атаке на Дарвина. When I first began going to these television and radio shows, I did not know what to expect. Когда я впервые начал посещать телевизионные радиопрограммы, я не знал, чего ждать. I thought maybe they would be very hostile. Я думал, что, может быть, эти репортеры, они будут очень враждебно настроены. I thought they would be asking me many bad questions about brainwashing, cults, so many things. Я думал, что они начнут мне задавать вопросы о промывании мозгов, культах и так далее. But that did not happen. Но это не случилось. They were very interested and very happy to hear how the scientists have been cheating them for so long. Им было очень интересно слушать о том, каким образом ученые обманывали их в течение стольких лет. So I was very surprised to see how correct Srila Prabhupada was in his strategy. Я был очень удивлен, насколько я был поражен тем, как правилен был Шрила Прабхупада в выборе этой стратегии. I will say one more thing. When I go on these television programs, I dress in suit and tie. Когда я посещал эти телевизионные программы, я одевался в костюм с галстуком. But they know I am Hare Krishna devotee. Но, тем не менее, все они знали, что я преданный Харе Кришне. Srila Prabhupada said that his Bhaktivedanta Institute workers, they should dress like gentlemen. So I do that. Шрила Прабхупада, он говорил, что те, кто работает в институте Бхактивиданты, должны появляться на публике одетые как джентльмены. Formerly, people used to become diseased, and now they are becoming diseased. Раньше люди болели, сейчас они заболевают. Now there is more medicine and more disease. Сейчас больше лекарств, но болезней также больше. So what have they accomplished? Так что, чего же ученые достигли? Scientists have not helped improve the order of the world. Ученые не смогли улучшить порядок в мире. We are going to challenge all the rascal scientists who say that life has grown out of matter. Поэтому мы бросим вызов всем негодяям ученым, которые утверждают, что жизнь произошла из материи. The fact is that matter has grown from life. Факт в том, что все мы произошли из жизни. How long can science cheat people? Как долго еще будет продолжаться этот обман? 100 years, 200 years? 100 лет, 200 лет. They cannot cheat them for all time. Ученые не могут обманывать людей бесконечно. It is Michael Cremo, who is the co-author with Richard L. Thompson of an unusual book called The Hidden History of the Human Race. Сегодня мы встретимся с Майклом Кримо, который написал книгу «Скрытая история человеческой расы». Research associate with the Bhaktivedanta Institute in Alachua, Florida. Он сделал исследование в институте Бхактивиданты, который находится в Алачуа, Флориде. Philosophy of science, and he is the author of a number of books, including Divine Nature, a spiritual perspective on the environmental crisis. Он написал ряд книг, одна из которых называется «Божественная природа», которая рассказывает о духовном взгляде на проблемы кризиса окружающей среды. Please speak, Ajahn. It's a pleasure to be with you. As a member of the Bhaktivedanta Institute, you follow the Vedanta, or Hindu, the ancient Hindu. Как представитель Института Бхактивиданты, вы являетесь последователем Веданты, древнейшей индийской философии. philosophy that offer a very different perspective on the history and origins of the... Которая, это философия, которая дает очень отлично от западного представления о происхождении и развитии этой Вселенной. The human race that we find in either the Western religious traditions or in the Western scientific tradition. И на происхождение человеческой расы этот взгляд Веданты очень отличается от того взгляда, который мы можем найти в европейской и западной традиции вообще. It seems to go quite a long way, suggests that there are some cracks in the construction of our conventional cosmologies that might support more of a Vedantic view of things. И она заходит так далеко, что говорит, что у нас есть какие-то провалы в объяснении мироздания. Correct, Jeffrey. Richard Thompson and I do draw our personal inspiration from the ancient Sanskrit writings of India, the Ved. Вы правы, Джеффри. Я и мистер Томпсон, мы черпаем свое вдохновение в древней философии, древней индийской философии. In particular, if you look into the Puranas, which are the histories, Purana simply means history. В особенности мы работаем с Пуранами, древнейшими историческими произведениями. Пурана означает история. There are descriptions of human civilizations being on this planet for hundreds of millions of years. Это описание человеческих цивилизаций, которые существовали на этой планете в течение сотен миллионов лет. When we looked at those accounts, we thought, if there is any truth to them at all, there should be some kind of physical evidence. Мы просто посмотрели на все эти исторические записки, то мы подумали, что если все это правда, то этому должно быть какое-то физическое подтверждение. Of course, when we look in the modern textbooks, we didn't find any such evidence. There are you all. Конечно, когда мы посмотрели на современные книги, которые написаны на основе вещественных доказательств, supporting the idea that human beings, like ourselves, have developed fairly recently on this planet. В этих книгах говорится о том, что все человеческие существа, такие как мы с вами, они появились на этой планете сравнительно недавно. Ape-like ancestors within the past 100,000 years or so. I think the view that I heard most often is that fully modern human beings have only been around about 40,000. Кракамов нам сказал там, что современная наука считает, что мы произошли от наших предков всего лишь 100 тысяч лет назад, а Джеффри говорит, насколько я знаю, это даже 40 тысяч лет, как мы только стали людьми. В основном все эти доказательства базируются на основе раскопок, которые были проделаны в Африке, и большинство антропологов. Go for a date of around 100,000. I can see 100,000, but you're suggesting 100 million. Большинство антропологов считают, что человеческой расе всего 100 тысяч лет. Ведущий говорит, но вы говорите, что человеку уже 100 миллионов лет. Even more than that, hundreds of millions. There appears to be some evidence for that. Я бы сказал, что даже больше, чем 100 миллионов, сотни миллионов, и этому должно быть подтверждение. What we did, Richard Thompson and I, is we turned the Vedic account, the Puranic account, into a hypothesis. То, что сделали я и мистер Томпсон, мы превратили эти записи в Пуранах в научные гипотезы. We decided to look not just in the correct textbooks, but into the entire history of archaeology and anthropology. И подтверждение этого мы решили поискать не только в современных учебниках, но во всей истории существующей антропологии и палеонтологии. That took us 8 years. И мы рассмотрели всю историю антропологии за последние 150 лет. Это исследование заняли нам 8 лет. That's going to literatures from all over the world, translating them from many different languages. Мы перерыли литературу всего мира, переводя ее с разных языков. Is that over 150 years, archaeologists and anthropologists have literally buried almost as much evidence as they dug up out of the ground. И в результате этого 8-летнего исследования мы заметили, что антропологи, они скрывали почти столько же свидетельств и доказательств, сколько их вообще есть под землей. И те скрытые доказательства, те скрытые свидетельства, которые мы обнаружили, они подтверждают тот факт, что человеческие существа жили на этой земле в течение сотен миллионов лет. Точно так же, как об этом говорят ведические писания. Эти свидетельства, они появлялись в научных журналах, обсуждались на научных конференциях, но они не пошли никуда дальше. Потом они были задавлены. So our minds was, well, perhaps there was something wrong with this evidence. Isn't it the case that most of the evidence that you had been presented at scientific conferences prior to Эти свидетельства, то есть ведущий вам спрашивает, были ли эти свидетельства и доказательства представлены на научных конференциях до появления теории Дарвина, до появления и принятия теории Дарвина? Not exactly the evidence which reported and the year immediately had brought out for 18. Now, большинство этих доказательств были представлены как раз через несколько лет после того, как Дарвин опубликовал свое происхождение видов в 1850-х. После того, как Дарвин опубликовал свою книгу «Происхождение видов», все в мире занялись поисками этого недостающего звена между людьми и древними приматами. Археологи искали недостающее звено, но никто его не находил. Наоборот, все находили останки людей, которые напоминали в точности наши, но которые датировались миллионами лет. В 1892 году были найдены остатки человека на острове Ява, которые были датированы 500 000 лет, им было, 500 тысяч лет. И это и было тем недостающим звеном, которое все искали. И после этого, то есть эти останки поместили в музей, назвали этим недостающим звеном, а все, что находили после него, и которые датировались, останки, которые датировались сотнями миллионов лет, они просто никому не говорили, и нигде это не проходило. Okay, go further. I gave was from California. В этом примере я приводил Калифорнию. In the last century, there was a gold rush in California. People, they discovered gold, and miners came from all over America and the world to dig for gold there. В течение последних 100 лет в Калифорнии было обнаружено золото, и туда стекались искатели этого золота со всей Америки. To get the gold, they were digging tunnels into the sides of mountains. Для того, чтобы найти это золото, они прорывали туннели в склонах гор. Into solid rock. Они сверлили скважины в скалах. So inside these tunnels, sometimes thousands of feet inside the tunnels. И внутри этих туннелей, иногда уходящие в гору на расстоянии 50 метров. The miners were finding human skeletons. Эти шахтеры, золотоискатели, они находили человеческие скелеты. Stone spear points. Окаменевшие ребра. And many other artifacts. И множество других археологических находок. In many different locations. В самых различных частях Калифорнии. All of these objects were collected by the State Geologist of California. Все эти находки собирались государственной геологической организацией. His name was Dr. Whitney. Доктор Витни, который был самым который был главным государственным археологом, он лично собирал все эти находки. He wrote a big book about them, published in 1880 by Harvard University. И он написал огромную, он написал большую книгу по поводу этих находок, которая была опубликована в 1880 году Гарвардским университетом. The unusual thing about these objects and bones is they were found in rock that is 50 million years old. И самое необычное по поводу этих находок было то, что эти скелеты и другие предметы были найдены внутри скалы, которая внутри породы, которая была 50 миллионов лет. We determined this by studying the modern geological reports of the same area. Мы определили это, проверив современные геологические исследования той же самой территории. So there is some very good evidence that human beings were present in California 50 million years ago. Поэтому есть очень хорошее свидетельство того, что люди жили в Калифорнии 50 миллионов лет назад. From the standpoint of the Vedic literature, that is not unusual. И с точки зрения ведической литературы, это, в этом нет ничего необычного. The Vedic literatures tell us that human beings have been present on this planet for hundreds of millions of years. Ведическая литература говорит о том, что люди жили на этой планете в течение сотен миллионов лет. The question is, why do we not read about these discoveries in the modern scientific textbooks? И может возникнуть вопрос, почему же мы не можем прочитать об этих открытиях в современных учебниках? Why do we not see them displayed in the museums of natural history? Почему мы не можем увидеть эти находки в музеях естественной истории? Why are children not taught about them in schools? Почему нашим детям в школах не говорят об этом? Here is the reason. И вот в чем причина. This evidence was suppressed. Потому что все эти свидетельства были подавлены. Другими словами, если факты не подтверждают теорию человеческой эволюции, то эти факты должны быть скрыты и отброшены. We can see that this scientific process is not very objective. Поэтому мы можем видеть, что научный процесс, он совсем не объективный. There is a process of what Sariputta and I call knowledge filtration. Этот процесс, который я и Сарипутта Прабху называем фильтровкой знаний. The evidence that goes along with the accepted theory is preserved. Те свидетельства, которые подтверждают существующую теорию, сохраняются. And even very good evidence that goes against it is thrown out. А самые хорошие свидетельства, которые не подтверждают существующую теорию, их не приемлют. This is a kind of cheating. И это их разновидность обмана. People should be aware. Должны знать, что этот процесс происходит и сейчас. Why? In fact, what you're suggesting is data like this could overthrow the Darwinian conception. То, что вы пытаетесь сказать, это то, что ваше открытие, оно может уничтожить дарвинскую теорию. Если мы существуем бок о бок со снежными людьми и обезьянами сейчас, то так это было и в прошлом. Report we read from a scientific journal called The Geologist reported that in the 1840s, a completely modern human skeleton was found in Montgomery County, Illinois, 90 feet down in solid coal. Мы прочитали в журнале в геологическом журнале о том, что в 1840 году в штате Иллинойс был найден человеческий скелет, такой же, как скелет современного человека, на глубине 50 метров в породе, ну, бугольной породе. We were not able to track down the actual bones of the skeleton, but the report is there. We were able to determine from the report where it came from. And when we contacted the Geological Survey of the state of Illinois and asked them how old are the coal deposits in that area, at that specific location, not just in that area, and they said 300 million years. И, то есть мы не смогли увидеть самих этих останков, они не согласились, мы приняли за правду те отчеты, которые были предоставлены геологами, которые обнаружили этот скелет, но мы сконтактировали с геологическим обществом в штате Иллинойс и спросили, сколько лет этой угольной породе, которая существует в том месте, где был найден скелет. Они сказали, что этой угольной породе 300 миллионов лет. To have human beings existing 300 million years ago, that is before the generally accepted age of the dinosaurs, it's before the Jurassic. Если говорить о том, что люди, они существовали 300 миллионов лет назад, то это было еще до юрского периода, это еще было до динозавров. Доктор Карма Прабу говорит в интервью, что когда мы с мистером Томпсоном начинали это расследование происхождения человека, считая, что существующая теория неправильна, и мы нашли этому подтверждение, точно так же мы можем сейчас расследовать происхождение млекопитающих и также доказать неправильно существующие теории, что они там произошли от динозавров и так далее. Just as I couldn't really say in advance what would happen when we started to look into the history of human fossil remains and those discoveries. Ведущий говорит, что я могу заверить аудиторию, что у вас существует сотни подобных доказательств. И также я знаю, что вы являетесь последователем древней индуистской традиции веданты, которая и, то есть, вы вдохновлены на свои исследования тем, что сообщается в священных писаниях этой традиции. И они очень отличаются от того взгляда на мир, который дается в христианских и иудейских источниках, в которых говорится, что миру всего 5000 лет. Ведущий говорит, ваша индуистская традиция хода времени, она отличается от нашей стандартной общепринятой, которая начинается с большого взрыва и кончается тихим звуком. Ваша индуистская традиция, она цикличная. Is it pattern is cyclical? And this is actually the subject of a presentation I shall be making in New Delhi to the World Archaeological Congress called Piranha Time and the Archaeological Record. And the concept of time that you do find in the piranhas is, in fact, cyclical. Now, what might one predict? Хроническая концепция времени, она действительно циклическая, и я буду читать об этом лекцию на съезде в Нью-Дели. Всемирный конгресс археологов. Я буду там выступать с речью, которая будет называться «Цикл хроническое время и геологические находки». Say if you have civilizations coming and going over vast periods of time, perhaps you might have humans and other ape-man-like creatures coexisting. I will mention that the Puranas do talk about intelligent races of ape-like creatures that use stone tools. Я забыл упомянуть, что Пураны, они говорят о разумных первобытных людях, которые используют различные каменные инструменты в своей жизни. И если мы предположим то, о чем мы уже говорили, о том, что все действительно так, как это записано в Пуранах, и что все виды, они существовали бок о бок, то также мы можем предположить, что современная наука, которая поддерживает такую теорию восходящей эволюции от простых видов к сложным, она просто утаивала все эти различные открытия, все эти различные находки, которые шли вразрез с ее теорией. Они просто выстраивали все вот по этой линейке, от простого к сложному. Все, что в это не входило, все, что выходило за пределы их теории, они просто никому не говорили об этом. Мы примем это все, примем все это за правду, тогда все современные научные взгляды, они должны быть каким-то образом пересмотрены и должны быть приняты более физические идеи. Дорогие радиослушатели, вы прослушали запись первой лекции доктора Мишеля Кремо, прочитанной в Москве летом 1996 года и посвященной публикации книги «Запретная археология», изданной Международным институтом Бхактивиданты в 1994 году. В нашей следующей передаче вы услышите продолжение этого цикла.